приблизилось, медведь встретил его ревом, похожим на недовольное и громкое оханье. Сам Иолду подошел к клетке с корзиной рыбы и стал совать медведю крупных щук и лососей. Вслед за Иолду подходили и другие, и каждый, кто кормил пленника, не забывал приговаривать ему ласковые слова. «Кушай», — говорили они, — «хорошо кушай, скоро придет твоя невеста». Вдруг раздался оглушительный визг. Из-за кустов показалась толпа людей, большей частью молодых мужчин и парней, которые пели и кричали все разом. Посреди этой шумной толпы выделялась стройная фигура девушки. Она была одета в разукрашенный свадебный наряд невесты. Щеки ее были ярко накрашены красной краской, а лоб — желтый, совершенно так, как украшали себя невесты свадебного поселка. Это выступала невеста медведя, которая должна была забавлять его на праздники. Длинные черные косы, стройный стан и гибкие движения плясуньи издали делали эту фигуру красивой. Но вблизи бросалось в глаза подслеповатое лицо, маленький приплюснутый нос, слишком большие губы и массивные челюсти, которые производили отталкивающее впечатление. Роль невесты играла Гулинда, одна из младших дочерей Ойху, рожденная от желтолицей жены. Она плясала по приказанию самого Ойхи, который любил смотреть на эти церемонии. Едва только раздались взвизгивания плясуньи, как послышались глухие удары бубнов, и из тех же кустов показался сам гадальщик. Уоми, стоявший в толпе приезжих, с интересом вглядывался в важно выступающего владыку мыса. С первого взгляда от него веяло какой-то странной жутью. Окруженный свитой своих малорослых жен и детей, Ойху казался среди них великаном. Но невысокий рост был причиной того трепета, который окружал гадальщика. Во всей его фигуре, в странной посадке его надменно закинутой головы, сидящей на длинной шее, в пронзительных серых глазах, как бы впивающихся в тех, на кого он смотрит, было какое-то неприятное, гордое и вместе с тем хищное выражение. По мере того, как приближался хозяин мыса, смолкали болтовня и смех собравшихся. Все подбирались, выжидая его приближения, и, наконец, один за другим повалились ничком на землю. Ойху прошел мимо лежащих на животах гостей и уселся на большой валун напротив клетки. «Ну?» — глухо сказал Ойху, и голос его без всяких усилий зычно раздался в наступившей кругом тишине. Он махнул рукой, и снова под визги и вскрики своей свиты плясунья закружилась и замахала руками. Постепенно ее пляска становилась оживленнее. Она ходила по кругу, перед внимательно следящими за ней маленькими глазками медведя, подходила к самой клетке, отбегала в сторону, вертелась и выставляла вперед то одно плечо, то другое. Хор голосов и удары бубнов делались все более задорными, все громче раздавалось притоптывание ног, и под этот дикий аккомпанемент невеста продолжала свой танец. Наконец она встала на одно колено, обвела вокруг головы кистями рук и упала навзничь. Буря голосов поднялась в толпе. «Твоя невеста! Твоя невеста!» — кричали оттуда. «Бери, медведь, молодую жену!» «Пора вести», — сказал Ойху. К клетке опять подошел Иолду с корзиной и вместе с ним несколько рыбаков. Они несли длинные широкие ремни из лосиной кожи. Иолду показал медведю большого лосося, и как только тот протянул сквозь бревна свои передние лапы, рыбаки ловко накинули на них затягивающиеся ременные петли. Тотчас же по нескольку человек ухватились за свободные концы петель и начали растягивать лапы медведя в разные